Глава 34. Аня. Закончив разгребать корзину с игрушками сына, я иду к кровати и трясу одеяло. Пусто. Под подушкой тоже нет. «И куда ты его засунул, Дань?» Упираю руки в бока и сердито смотрю на его невозмутимое лицо. «Где мамин телефончик, а? Это ж ты его взял, проказник». Даня с участливым видом заглядывает в коробку с крупным лего, поднимает на меня глазенки-бусинки. «Нет», — поджимает он губки. От безысходности я всплескиваю руками и еще раз оглядываю комнату. Вроде везде уже смотрела. Телефон с ночи стоит на беззвучном режиме, и даже если мне кто-нибудь позвонит, то найти его будет крайне сложно. Мой сын мастер по прятанию вещей. Один раз он так припрятал ключи от дома, что мы не могли выйти из квартиры, пока не приехал с работы Румянцев. А потом они нашлись в его машинке-каталке. Я заглядываю туда на всякий случай, но кроме старой соски и половинки сухарика в кузове ничего больше нет. «Ладно, маленький партизан, я пошла варить тебе кашу. А ты будь так добр, вспомни, куда дел мой телефон, и верни его, понял?» Хмурюсь я. По пути захожу в ванную комнату, чтобы переодеться. Поднимаю взгляд на свое отражение и понимаю. Лучше даже не смотреть. Под глазами темнеют синяки. Волосы похожи на воронье гнездо. Сухие губы словно обескровлены. Я почти не сомкнула глаз этой ночью. Заснула только под утро, но сын громкими песнями, доносившимися из его кроватки, разбудил меня уже через каких-то пару часов. Снимаю футболку и домашние брюки, в которых уснула. Надеваю толстый белый халат. Кутаюсь в него. И снова не могу удержаться от слез. Холодная вода способна привести меня в чувство, но ненадолго. Ровно до того момента, как я по пути на кухню смотрю на часы в коридоре. Через полтора часа он женится на ней. Прерывисто шепчу я, и тишину кухни нарушает мой отчаянный всхлип. Быстро собираюсь. Не хватало мне еще разрыдаться при сыне. Даня очень хорошо чувствует мое настроение и точно начнет нервничать, если увидит мои слезы. Рывками распечатываю коробку с кашей, выливаю в кастрюлю молоко. «Сама виновата. На что я вообще надеялась?» — хмыкаю я. Что, узнав про Эллину ложь, он бросит ее и будет со мной? Сквозь предательские слезы истерично смеюсь над своей же глупой наивностью. Вот же дура. Наивнейшая дура. Посмотри на себя и посмотри на нее, с издевкой добавляет мой внутренний голос. Эля словно сошла с обложки модного журнала. А я? Как там говорил Румянцев? Чучело, которое носит спортивные костюмы и кроссовки. Кажется, я повторила его слова дословно. «О, Боже!» — закатываю я глаза. «Но почему, когда мужчина предпочитает тебе другую, ты тут же начинаешь думать, что в тебе что-то не так? А может, это в нем что-то не так? Раз вместо девушки, которая готова была искренне любить его всем сердцем, он выбирает лживую, но зато очень красивую и ухоженную змею. Видимо, ему важнее картинка. И чего это я удивляюсь? Денис же публичная личность, и жена должна быть под стать ему. Идиотка. Накрутила себе. Ох, как он смотрел на меня, ох, как прижимал к груди, когда утешал меня в день пропажи Дани. Да в тот день он просто сопереживал мне и нашему общему горю, вот и все. А жениться он все равно собирался на своей Эле. Его даже не остановило то, что она солгала ему про беременность. А я ведь до последнего верила, что вчера переписывалась не с ним, а с Элей. Но потом убедилась, что ему и правда плевать на меня. Иначе как можно не выходить на связь целые сутки? Он же позвонил бы, верно? Хоть один разок за вчерашний день точно бы позвонил. Ну, не связала же она его в конце концов. Видимо, некогда ему было, с ревностью шепчу я. Соскучился по невесте, больше недели же не видел ее. А сегодня у него свадебная суета, все такое, горько усмехаюсь я, высыпая в кастрюлю хлопья. По коридору слышится быстрый топот. Я оборачиваюсь и вижу, как ко мне, сломя голову, несется Даня, держа в вытянутой руке мой мобильник. «Нашел? Вот молодец!» С натянутой улыбкой треплю его по голове. «И где же ты его, интересно, прятал?» Сын берет меня за руку, ведет в комнату, приседает на корточке и показывает под кровать. «Ай-яй-яй!» — качаю головой я. «Больше не делай так, договорились?» Подмигиваю Дане и, возвращаясь на кухню, смотрю список пропущенных звонков. А их целых три. И все от Дениса. В 8 утра, 8:15 и в 8:31. «Неужели счастливый жених вспомнил о нашем существовании?» — злюсь я. Около минуты я стою посреди кухни, кусая изнутри щеку и хлопая телефоном по ладошке. «Набрать или нет? Набрать или нет?» «Так, ладно», — судорожно произношу я и нажимаю на вызов. А спустя секунду обалдеваю от наглости. Он сбросил. А еще спустя 5 секунд пишет в СМС. «Прости, сейчас занят. Наберу после обеда». «После обеда», — шепчу я, подавляя в себе внезапно появившуюся надежду на чудо. Позвонит после росписи, чтобы я его поздравила, и по моим щекам снова катятся слезы.